54. Прячась за деревьями, подхожу к Блэкхиту. Туман сочится сквозь рубашку, к ботинкам липнет грязь. Оранжерея в нескольких шагах от меня. Я крадусь сквозь мокрые кусты, высматриваю, нет ли кого. Еще очень рано, но я не знаю, в какое время просыпается Даниэль и когда он встречается с серебристой слезинкой. Чтобы обезопасить себя, лучше предположить, что Даниэль и его сообщники все еще представляют для меня угрозу, поэтому лучше не попадаться ему на глаза, пока он не утонет в озере, а вместе с ним и все его планы. Солнце исчезло, оставив нас на милость сумрака. По небу расползается серая мешанина. Пытаюсь отыскать взглядом хоть какие-то цветы на клумбах, щедрые мазки алого, лилового, розового или белого. Представляю другой, яркий мир. Мир, где пламенный венец полыхает над Блэкхитом, облаченным в огненную мантию, где серое небо выгорает дотла, роняя черные хлопья пепла. Мир, преображенный хотя бы на мгновение. Останавливаюсь в недоумении, озираюсь, ничего не узнаю, не понимаю, почему вышел из хижины без этюдника, кистей и красок. Здесь мне не нравится работать на пленэре, особенно по утрам. Слишком уныло, слишком тихо, ландшафт затянут сизой дымкой. «Зачем я здесь?» – говорю я вслух, разглядывая перепачканную углем рубашку. «Анна, вы здесь ради Анны». Ее имя высвобождает меня из растерянности Голда, возвращает мне мои воспоминания. Оставаться собой становится все труднее. Полной грудью вдыхаю студеный воздух, сжимаю шахматную фигуру в руке, отгораживаюсь от Голда прочной стеной, возведенной из воспоминаний об Анне. Леплю кирпичи из ее смеха, из ее прикосновений, из ее отзывчивости и тепла. Удостоверившись, что стена высока и прочна, снова осматриваю оранжерею, убеждаюсь, что все еще спят, и вхожу в дом. На диване, с головой накрывшись пиджаком, спит подвыпивший приятель Дэнса Филипп Садклифф. Он сонно чмокает губами, приоткрывает глаза, что-то бормочет и снова засыпает. Я жду, вслушиваюсь в тишину. Капли дождя, сопение. Больше ничего. С портрета над камином за мной следит бабушка Эвелины, укоризненно поджав губы. Художник запечатлел ее в момент гневной отповеди. По коже бегут мурашки. Я неодобрительно рассматриваю портрет, написанный деликатными, легкими мазками. В уме возникает совершенно иной образ, резкий и рельефный, как шрам. Скульптурные слои краски высятся горными вершинами. От него должно веять настроением, предпочтительно скверным. Такая честность пришлась бы по нраву старухи. Из-за приоткрытой двери доносится взрыв визгливого смеха, клинком пронзающего чьи-то слова. Похоже, гости начинают спускаться к завтраку. Надо торопиться. Закрываю глаза, вспоминаю, о чем Мелисент говорила с сыном, что заставило ее так неожиданно уйти, но не могу разобраться в беспорядочных воспоминаниях. Слишком много дней, слишком много разговоров. В коридоре заводят граммофон, обрывки мелодии разрывают тишину. Что-то с грохотом падает, музыка, взвизгнув, обрывается, приглушенные голоса переругиваются. Мы стояли в саду, под окнами бальные залы. Мелисент погрузилась в печальные воспоминания, мы говорили о прошлом, как она еще ребенком приезжала в Блэкхит, как потом привозила сюда своих отпрысков. Никто из них не оправдал ее ожиданий. А потом она рассердилась на меня, увидела, что я смотрю в окно на Эвелину и приняла мою тревогу за похотливый зуд. «Тебя всегда тянет к самым беззащитным», — сказала она, — «к самым кротким, к тем, кто не...» А потом она что-то увидела и забыла, что хотела сказать. Крепко зажмуриваюсь, стараюсь вспомнить, что бы это могло быть. Кто еще был с Эвелиной? А через миг я стремглав бегу по коридору в галерею. Галерею освещает одинокая керосиновая лампа на стене. Хлипкое пламя не разгоняет, а сгущает тени. Снимаю лампу с крюка, подношу к фамильным портретам, внимательно разглядываю каждый. Блэкхит обступает меня со всех сторон, скукоживается, как паук, обожженный пламенем свечи. Через несколько часов Мелисент Дарби увидит в бальной зале то, из-за чего, оставив сына в саду, поднимется в галерею, где укутанная в шали и подозрения увидит среди старинных картин новые портреты кисти Голда. Обычно в сотнях других витков она не обращает на них внимания, но не в этот раз. Сейчас прошлое пожмет ей руку, а воспоминание ее убьет. 55. Утро. 12 минут восьмого. В вестибюле беспорядок. Пол усыпан осколками разбитых графинов, портреты на стенах перекошены, лица давно ушедших предков усыпаны напомаженными поцелуями. Галстуки-бабочки свисают с люстры, будто летучие мыши. Посреди вестибюля стоит Анна, босая, в белой ночной сорочке, задумчиво разглядывает руки, будто они скрывают какую-то тайну. Анна замечает меня не сразу, и несколько секунд я смотрю на нее, пытаясь сопоставить мою Анну с Аннабеллой Колкер из рассказов «Чумного лекаря». Интересно, слышит ли она сейчас голос Аннабеллы? Может быть, она воспринимает его так же, как я в первый раз воспринял голос Айдана Слоуна, как нечто далекое, чуждое, отстраненное, но в то же время являющееся неотъемлемой частью тебя. Стыдно признать, но я больше не доверяю Анне. Хотя еще недавно я горячо убеждал чумного лекаря в ее невиновности, теперь я смотрю на нее с подозрением, опасаясь, что в ней еще кроется чудовище, погубившее мою сестру. Аннабелла Колкер умерла. Помогите Анне. «Анна!» – тихонько окликаю я, внезапно смущенный своим видом. Проведя все утро в лаудановом угаре, Голд пару раз плеснул в лицо холодной водой и этим ограничился. Бог знает, как я сейчас выгляжу и чем от меня воняет. Вздрогнув, она смотрит на меня, спрашивает. «Мы знакомы?» «В некотором роде. Вот, возьмите. Это поможет вам вспомнить». Я швыряю ей шахматную фигуру. Анна ловит ее одной рукой, кладет на ладонь, разглядывает. Лицо озаряется узнаванием. Неожиданно она подбегает ко мне, обнимает, орошает слезами рубаху. «Айден!» – глухо шепчет она, прижимая губы к моей груди. «Я помню! Помню!» От Анны пахнет молочным мылом и хлоркой. Пряди волос щекочут мои небритые щеки. Внезапно она размыкает руки, отшатывается. Отталкивает меня, хватает с пола осколок стекла. Ее рука дрожит. «Вы меня убили!» – восклицает она, до крови сжимая битое стекло. «Да», — говорю я, готовый обвинить ее в убийстве моей сестры. Аннабелла Колкер умерла. И раскаиваюсь в этом, продолжаю я, сунув руки в карманы. Честное слово, этого больше не случится. Она недоуменно моргает. «Я теперь другой. То, что вы помните, случилось в другой жизни. Я допустил ошибки, которые с тех пор стараюсь больше не допускать. По-моему, из-за вас». Я делаю шаг к ней. «Не подходите!» Она наставляет на меня осколок стекла. «Нет, я помню. Я знаю. Есть правило. Эвелину Харткасл хотят убить, но мы ее спасем. Я придумал, как нам отсюда выбраться. Вдвоем». «Это невозможно. Это запрещено», настаивает она. «Такое правило. Как бы то ни было, мы с вами освободимся. Поверьте мне». «Не могу». Она мотает головой, смахивает слезинку со щеки. «Вы меня убили. Я помню. Застрелили. Я так обрадовалась, когда вас увидела, Айден. Думала, что наконец-то мы отсюда выберемся. Вы и я вместе». «Так и будет». «Но вы меня убили. И не в первый раз». Вздыхаю я. «Мы причинили друг другу много зла, и нам это дорого обошлось. Клянусь, я вас больше никогда не предам. Доверьтесь мне, Анна. Вы мне уже доверялись, только вы этого не помните». Я примирительно поднимаю руки, медленно подхожу к лестнице, сгребаю остатки разбитых стаканов и россыпь конфетти, сажусь на красный ковер. На меня тяжелым грузом наваливаются все те, в кого я воплощался. Их воспоминания теснятся в моем уме, мне с трудом удается их обуздать. Ясно, как в то самое утро, когда это случилось. Сейчас то самое утро, когда это случилось». Вспоминаю разговор испуганного Бела с не менее испуганным дворецким у парадного входа. Ноют пальцы, сжимающие набалдашник трости, когда Рейвенкорт, тяжело переваливаясь, бредет в библиотеку незадолго до того, как Джим Раштон выносит из особняка мешок похищенных наркотиков. Слышу легкие шаги Дональда Дэвиса, который выбегает из дома после первой встречи с чумным лекарем, смех приятелей, молчаливого Эдварда Денса. Столько воспоминаний, столько тайн, столько гнетущих забот, невыносимая тяжесть каждой жизни. Как люди справляются? «Что с вами?» – спрашивает Анна, подходя поближе. «Вам дурно?» «У меня в голове 8 человек. Я постукиваю себя по виску». 8. «И 8 версий сегодняшнего дня», – добавляю я. «Всякий раз, просыпаясь, я воплощаюсь в одного из гостей. Вот это мое последнее воплощение. Если сегодня я не найду убийцу, то завтра все начнется сначала. Не может быть. Правила не позволяют. Убийство нужно раскрыть за один день и в одном обличье, а вы... Нет, здесь что-то не так. Правила меня не касаются». «Почему?» «Потому что я здесь по своей воле. Я тру усталые глаза. Я пришел ради вас». «Вы пытаетесь меня спасти?» — изумленно спрашивает она, опустив руку с зажатым в ней осколком. «Да». «Но вы меня убили. У меня не очень хорошо получается». Что-то в моем тоне или в моей позе убеждает Анну. Она роняет осколок на пол, садится рядом со мной. Я чувствую ее тепло, ее прикосновение. Единственное осязаемое присутствие в этом мире эхо и отражений. «А вы все еще пытаетесь?» Она глядит на меня огромными карими глазами, бледное лицо опухло от слез. «В смысле, меня спасти? Я хочу спасти нас обоих. Но не могу сделать этого без вашей помощи. Поверьте мне, Анна, я не желаю вам зла». «Я...» Она осекается, качает головой. «Как я могу вам поверить?» Я пожимаю плечами. «А вы попробуйте. У нас очень мало времени». Она кивает, задумывается. «А если я вам поверю, то что должна для вас сделать?» «Много мелких одолжений и 2 больших». «Каких больших?» «Вы должны спасти мне жизнь 2. Это нам поможет». Достаю из кармана альбом. В потрепанный переплет вложены смятые листы, перевязанные обрывком бечевки. Я нашел альбом в кармане куртки Голда, выбросил оттуда хаотичные эскизы и записал все, что помню из распорядка дня моих воплощений, дополнив записи пометками и объяснениями. «Что это?» – спрашивает Анна. «Книга моей жизни. Наше единственное преимущество». 56. «Вы не видели Голда? Ему уже пора появиться». Я сижу в пустой спальне Садклифа, чуть приоткрыв дверь. В комнате напротив Даниэль беседует с Беллом. По коридору расхаживает Анна. Мне не хочется, чтобы она нервничала попусту, но в спальню Садклифа я спрятался, прихватив из гостиной бутылку виски, после того, как разбросал по всему дому записки, в том числе письмо с упоминанием о настоящих родителях Каннингема, оставленное в библиотеке. Вот уже час я пытаюсь напиться, чтобы приглушить муки совести за постыдное деяние, которое мне предстоит совершить. Я уже пьян, но этого недостаточно. «Зачем мы здесь?» – спрашивает Раштан Анну. «Сегодня утром лакей убьет дворецкого и Голда. Если мы не спрячем их где-нибудь, желательно там, где я смогу их защитить. Им еще предстоит сыграть важную роль, если, конечно, нам удастся их спасти». Я отхлебываю виски, слушаю их разговор. Голду противно насилие, в нем нет ни капли жестокости. Он не в состоянии по своей воле причинить боль другому. У меня нет времени его уговаривать, поэтому я пытаюсь его напоить до беспамятства. Только у меня не получается». Голд без стеснения спит с чужими женами, жульничает, играя в карты или кости, и вообще ведет себя так, точно вот-вот наступит конец света, но ни за что не убьет даже мухи. Он слишком любит жизнь и не способен доставлять боль другим, в чем и заключается моя проблема. Боль – единственное, что поможет дворецкому дожить до встречи с Анной в сторожке. Слышу шаркающие шаги дворецкого в коридоре, выхожу из спальни, преграждаю ему дорогу. Глаза художника находят в жутком обожженном лице ужасающую красоту, выгодно отличающую его среди невыразительных физиономий остальных гостей. Дворецкий бормочет извинения, отступает, но я хватаю его за руку. Он смотрит на меня, не понимая, в чем дело. Думает, что я взбешен, хотя на самом деле мне мучительно стыдно. Я не хочу калечить Дворецкого, но без этого не обойтись. Он пытается обойти меня. Я встаю у него на пути. Мне противно и совестно. Я рад бы объяснить, зачем я так поступаю, но на это нет времени. И все равно я не в силах поднять кочергу и ударить ни в чем не повинного человека. Вспоминаю тщедушное тело, скрюченное под белой простыней, багровые разводы синяков, прерывистое дыхание. Если вы этого не сделаете, Даниэль победит. Ненавистное имя заставляет меня сжать кулаки. Коварство, двуличие, хитроумный обман раздувают костер моего гнева. Я вспоминаю, как тонул в озере вместе с мальчиком, как нож лакея вонзился под ребра Дарби и перерезал горло Денсу, как Раштан признал поражение. С яростным воплем я набрасываюсь на Дворецкого, колочу его кочергой по спине, отбрасываю к стене, валю на пол. «Умоляю», — шепчет он, стараясь отползти в сторону. «Я не...» Он хрипит, зовет на помощь, тянет ко мне руку, и это бесит еще больше. Такую уловку применил Даниэль на берегу озера, взывая к моей жалости. Перед глазами возникает лицо Даниэля, ярость вскипает в жилах. Я пинаю его. Снова и снова. Теряю рассудок. Свирепею, изливаю свой гнев. Из меня выплескивается боль предательства, сожаления, унижения, разочарования, мучения, обиды и горести. В глазах темно, дыхание прерывается. Я всхлипываю, но продолжаю осыпать его пинками. Мне его очень жаль. Мне себя очень жаль. Слышу шаги Раштана за спиной. Он бьет меня по голове вазой. Удар эхом отдается в черепе, и я падаю в жесткие объятия пола. 57. День второй. Продолжение. «Айден!» – далекий голос накатывает, как волна, на берег. «О, Господи, проснитесь!» Медленно, устало приоткрываю веки. Передо мной растрескавшаяся стена. Голова лежит на белой наволочке, запятнанной алой кровью. Усталость не отпускает, тянет за собой. Как ни странно, я снова дворецкий. Лежу на кровати, в сторожке. «Не засыпайте!» «Не двигайтесь. Нам грозит опасность». Пытаюсь шевельнуться. Боль сдавливает горло, душит крик. Я просыпаюсь по-настоящему. Простыня пропитана кровью из раны в боку, куда всадил нож лакей. Судя по всему, от боли я потерял сознание, но не умер. Очевидно, не случайно. Лакей многих отправил на тот свет. Он умеет убивать и вряд ли на этот раз допустил ошибку. От этой мысли я холодею. Прежде я считал, что самое страшное, если тебя хотят убить. Оказывается, все зависит от того, кто убийца. Лакей оставил меня в живых, и это пугает. «Айден, вы проснулись?» Медленно поворачиваю голову, в углу комнаты вижу Анну, спутанную по ногам и рукам веревкой, привязанной к старой батарее. Под глазом Анны багровеет синяк, будто цветок на снегу, на распухшей скуле ссадина. За окном темно, но я не знаю точно, который час. Может быть, уже 11, и чумной лекарь ждет нас у озера. Видя, что я очнулся, Анна облегченно вздыхает. «Я думала, он вас убил», — говорит она. «Я тоже», — хриплю я. «Он поймал меня у особняка, грозился убить, если я не пойду с ним». Она отчаянно рвется из пут. «Я знала, что Дональд Дэвис спит на дороге, он там в безопасности, лакей до него не доберется, поэтому согласилась. Простите, Айден, мне ничего другого не оставалось». «Она вас предаст. Вот о чем предупреждал меня чумной лекарь. Вот что принял Раштан за обман. Из-за недоверия наш план едва не провалился. Интересно, знал ли чумной лекарь, в чем заключается предательство Анны?» Или вправду считал, что она действует против меня. «Вы ни в чем не виноваты, Анна. Все равно простите меня». Она испуганно косится на дверь, понижает голос. «Вы можете дотянуться до ружья?» Он положил его на буфет. Я смотрю в ту сторону. Буфет всего в нескольких шагах от меня, но до него как до луны. Я не могу даже повернуться, не то что встать. Ага, очухался. В дверях возникает лакей, ножом отрезает кусочки яблока. Жаль, я так надеялся сам привести тебя в чувство. За ним стоит еще один тип, тот самый громила с кладбища, который держал меня за руки, когда Даниэль меня избивал, требуя, чтобы я сказал ему, где искать Анну. Лакей подходит к кровати. В нашу прошлую встречу пришлось оставить тебя в живых. Через силу, но пришлось. Он громко откашливается, комок слюны влажно падает мне на щеку. Я брезгливо вздрагиваю, но у меня нет сил поднять руку и стереть плевок с лица. «Больше такого не повторится», — продолжает лакей. «Не люблю, когда люди приходят в себя. Вроде как работа не доделана». «Значит так, мне нужен Дональд Дэвис. Рассказывай, где его искать». Мой ум лихорадочно складывает фрагменты гигантской головоломки, составляет из них мою жизнь. После того, как я выпрыгнул из кареты на дорогу, меня встретил Даниэль и уговорил пойти с ним на кладбище. Прежде я не задумывался, откуда он знал, что я буду на дороге, но теперь это понятно. Через несколько минут я сам скажу об этом лакею. Смешно, конечно, если б не было так страшно. Даниэль полагает, что я обрекаю Дэвиса на смерть, но без похода на кладбище я не узнаю о том, что серебристая слезинка явилась в Блэкхит, а Даниэль сбежит на берег озера, где попытается меня утопить, а Анна его прикончит. Это западня. Ее придумал Раштон, ее захлопнет Дэвис, а приманкой служу я. Все очень ловко подстроено. К сожалению, как только я расскажу лакею, где искать Дэвиса, он зарежет и меня, и Анну. Лакей кладет нож и яблоко на буфет рядом с ружьем, берет в руки пузырек со снотворным, высыпает таблетки на ладонь, задумчиво морщит лоб. Я почти слышу, как тяжело ворочаются мысли у него в голове. Его спутник все еще стоит в дверях, скрестив руки на груди. Лакей встряхивает пузырек раз, другой и третий. Таблетки тихонько постукивают о стекло. «И сколько их потребуется, чтобы прикончить обожженного калеку, а?» Он хватает меня за подбородок и поворачивает мою голову к себе. Пытаюсь отвернуться, но он не выпускает. Пристально глядит мне в глаза. От него веет жаркой злобой, от которой зудит все тело. А ведь я мог в него воплотиться, глядеть из этих глаз, попасть в крысиное гнездо его рассудка, обрести воспоминания и желания, от которых никогда бы не избавился. Может быть, в каком-то витке так и случилось. Внезапно даже гадкий Дарби выглядит привлекательно. Железная хватка ослабевает, жесткие пальцы разжимаются, моя голова заваливается на бок, на лбу выступает испарина. Не знаю, долго ли мне осталось. «Видно, жизнь у тебя тяжелая», — говорит лакей, чуть отстраняясь. «Вон какие ожоги. Ну, жизнь тяжелая, а смерть будет легкая, если договоримся. Съешь горсть таблеточек и уснешь вечным сном. А если не договоримся, пару часов я над тобой поизмываюсь, натешу свой нож». «Не тронь его», — выкрикивает Анна, дергается в путах с такой силой, что трещат доски. «А может, я вот с девчонкой позабавлюсь», — заявляет лакей, грозя ей ножом. «Она мне жива и нужна, но от крика в ней жизни не убавится». Он делает шаг к ней. «Конюшня», — говорю я. Он замирает, смотрит на меня через плечо. «Что ты сказал?» Лакей снова подходит ко мне. «Закройте глаза, не показывайте, что вам страшно. Он больше всего любит страх. Пока не откроете глаза, он вас не убьет». Закрываю глаза, чувствую, как прогибается сетка кровати. Лакей усаживается рядом со мной. Через миг лезвие ножа скользит по моей щеке. Страх настаивает, что я должен открыть глаза, увидеть, что меня ожидает. «Погодите, не спешите». «Дональд Дэвис придет на конюшню?» – шипит лакей. «Ты это сказал?» Я киваю, сдерживая панику. «Не тронь его!» – снова кричит Анна, пинает половицы, изо всех сил пытается сорвать веревки. «Заткнись!» – вопит лакей и снова нависает надо мной. «Когда?» В глотке пересохло, я едва ворочаю языком, не могу вымолвить ни слова. «Когда?» – повторяет лакей. Нож оставляет царапину на щеке. «Без 20:10, говорю я, вспомнив время, названное Даниэлем на дороге. «Ступай, осталось 10 минут», – говорит лакей своему спутнику. В коридоре затихают тяжелые шаги. Кончик ножа обводит мне губы, очерчивает ноздри, а потом легонько вжимается в закрытое веко. «Открой глаза», – шепчет лакей. «Наверное, ему слышно, как у меня колотится сердце. Грохочет, будто артиллерийский обстрел. Отнимает у меня остатки храбрости. Я трепещу. «Открой глаза», – повторяет лакей, брызжа слюной. «Открой глаза, кролик, покажи мне свой страх». Трещит выломанная доска. Резко вскрикивает Анна. Я невольно смотрю в ее сторону. Анна ухитрилась выломать из стены крепление батареи. Освободила руки, но ноги по-прежнему связаны. Лакей вскакивает. Сетка кровати клацает, освобожденная от веса. Ну, скорее. Я всем телом наваливаюсь на лакея. Неуклюже, слабо, отчаянно. Сотни раз я промахивался, задевал его... Легонько, будто отброшенная тряпка. Но сейчас мне везет. Я хватаю зажатый в его кулаке нож, выворачиваю лакею руку, так что под моим весом клинок вонзается ему в живот. Мы оба валимся на пол. Он стонет от неожиданности, рана опасная, но не смертельная, и начинает подниматься. Смотрю на рукоять ножа, торчащую в животе. Понимаю, что силы неравные, он слишком силен. Я слишком слаб. «Анна!» Я выдергиваю нож и толчком направляю его к ней. Скользнув по половицам, нож останавливается в нескольких дюймах от ее протянутой руки. Лакей царапает мне щеки, пытается схватить за горло. Я придавливаю его правую руку к полу, ударяю плечом в лицо. Он извивается, хрипит, пытается меня сбросить. «Я его не удержу!» – ору я. Он хватает меня за ухо, резко дергает. Боль ослепляет. Я отшатываюсь, задеваю буфет. С него падает ружье. Лакей высвобождает руку, отталкивает меня. Падая, я вижу, как рука Анны с обрывком веревки на запястье дотягивается до ружья. Наши взгляды встречаются. На лице Анны неистовая ярость. Пальцы лакея смыкаются у меня на горле. Я ударяю его разбитый нос. Лакей воет от боли, но лишь сильнее сжимает руки. Душит. Грохочет выстрел. Голова лакея разлетается на куски. Обезглавленное тело валится на пол. Из шеи хлещет кровь, собирается в лужу. Смотрю на ружье в дрожащих руках Анны. Если бы оно не упало с буфета. Если бы она не дотянулась до ножа. Если бы она освободилась на несколько секунд позже. Я вздрагиваю, представив узкую грань между жизнью и смертью. Анна что-то говорит, волнуется, но у меня не осталось сил даже слушать. Меня накрывает тьма, и последнее, что я ощущаю, прикосновение ее руки. Мягкое касание губ ко лбу. 58. День 8. Продолжение. С усилием разгоняю густой туман сна, кашляю. Анна испуганно вздрагивает. Она стоит на цыпочках, прижавшись ко мне всем телом, перерезает веревки кухонным ножом. Теперь я Голд, подвешенный на потолочный крюк. «Сейчас я вас сниму», — говорит Анна. Судя по всему, она только что прибежала из комнаты напротив. Ее передник забрызган кровью лакея. Сосредоточенно морща лоб, она торопливо пилит веревку, промахивается от нетерпения, чертыхается, начинает снова. Через несколько минут мне удается высвободить руки. Я камнем падаю на пол. «Не волнуйтесь, Анна опускается на колени рядом со мной. Вы провисели весь день, у вас не осталось сил. Который?» Я захлебываюсь кашлем, не могу остановиться. Глотнуть бы воды, но кувшин пуст. Чумной лекарь выплеснул все мне в лицо, пытаясь разбудить. Моя рубашка еще не просохла. Прокашлившись, я снова пробую заговорить. «Который час?» – выдавливаю я из себя. Горло будто засыпано щебнем. «Без 15:10», — отвечает Анна. «Если лакей убит, то Раштан и Дарби живы. Они помогут». «Они не нужны», — хриплю я. «Кто?» — спрашивает Анна. Мотаю головой и жестом прошу, чтобы она помогла мне встать. «Надо». Меня снова сотрясает кашель. Анна сочувственно глядит мне в лицо. «Ради бога, посидите минуточку». Она протягивает мне записку, выпавшую из нагрудного кармана рубашки. Если бы Анна развернула записку, то прочла бы слова, накорябанные неразборчивым почерком Голда. «Все они». Это ключ ко всему происходящему. Я повторяю их с тех самых пор, как 3 дня назад Каннингем передал записку Дарби. Прячу записку в карман, прошу Анну помочь мне подняться. В темноте чумной лекарь идет к озеру, где Анна должна дать ответ, которого еще не знает. Мы 8 дней задавали вопросы, а теперь у нас осталось чуть больше часа, чтобы найти ответ. Обнимаю Анну за плечи, она придерживает меня за пояс, и мы, пошатываясь, выходим в коридор, с трудом спускаемся по лестнице. Я очень слаб, руки и ноги онемели. Я похож на деревянную марионетку на спутанных веревочках. Не оглядываясь, выходим из сторожки в студеную, зябкую ночь. Короткая дорога к озеру проходит мимо колодца, но там мы наткнемся на Даниэля и Дональда Дэвиса. Я не хочу нарушать хрупкое равновесие, достигнутое в результате того события, которое пошло мне на пользу. Придется идти в обход. Обливаясь едким потом, спотыкаясь и тяжело дыша, я ковыляю по подъездной аллее к Блэкхиту. Меня сопровождает хор. Дэнс, Дарби и Раштан впереди, Белл Коллинз и Рейвенкорт позади. Я сознаю, что они всего лишь порождение моего помутившегося рассудка, но вижу их ясно, будто отражение в зеркале. Их характеры, их манеры, их готовность, их отвращение к предстоящему делу. Сворачиваем с аллеи на мощеную тропинку к конюшне. Бал в полном разгаре, а на конюшенном дворе тишина. Усталые грумы греются у жаровин, ждут прибытия последних гостей. Памятуя, что Даниэль подкупил многих слуг, увожу Анну в тень. К выгулу и по узкой тропе мы идем к озеру. Вдали между деревьями мерцает слабый огонек. Подкрадываюсь поближе, вижу, что это керосиновая лампа Даниэля, догорающая в грязи. Всматриваюсь в темноту, замечаю Даниэля, который топит в озере Дональда Дэвиса, а тот сопротивляется, но безуспешно. Анна хватает камень с земли, делает шаг к ним, но я ее останавливаю. «Скажите ему, утро, 8:12, хриплю я, буравя ее взглядом, надеясь, что она поймет важность невысказанного сообщения. Она бросается к Даниэлю, замахиваясь камнем на бегу. Я отворачиваюсь, поднимаю с земли керосиновую лампу, осторожно раздуваю слабый огонек. Не хочу быть свидетелем очередной смерти, пусть даже и заслуженной. Чумной лекарь утверждает, что Блэквикт существует, чтобы перевоспитать нас. Но решетки не делают человека лучше, а невзгоды и страдания лишают его последних крупиц доброты. Блэкхит отнимает у нас надежду, а без надежды нет смысла ни в любви, ни в сочувствии, ни в участии. Возможно, Блэкхит создавали с лучшими намерениями, но он пробуждает в нас чудовищ, и я больше не хочу идти у него на поводу. Поднимаю лампу повыше, направляясь к лодочному домику. Весь день я искал Хелену Харткасл, полагая, что она замешана во всех сегодняшних происшествиях. Странно думать, что, в общем-то, я прав, хотя и не подозревал, в чем это выражается. Как бы то ни было, все произошло именно из-за нее. Лодочный домик, точнее сарайчик на прогнивших сваях у пристани, от старости завалился на правый бок. Дверь заперта, но трухлявое дерево крошится у меня под пальцами. Ее можно распахнуть одним толчком, однако я медлю. Рука дрожит, лампа раскачивается. Меня останавливает не страх. Сердце Голда цепенеет в ожидании. Сейчас я обнаружу то, что так долго искал, и тогда все будет кончено. Мы обретем свободу. С глубоким вздохом я толкаю дверь. Из лодочного домика вырывается стайка летучих мышей. Они возмущенно пищат. У пристани покачиваются две дырявые лодки, но только одна накрыта заплесневелым одеялом. Я встаю на колени, откидываю одеяло. Под ним бледное лицо Хелены Харткасл. Глаза открыты. Белесые радужки удивленно взирают на меня, будто смерть явилась с букетом в руках. «Почему здесь?» «Потому что история повторяется», — бормочу я. «Хайден!» — кричит Анна. В ее голосе слышится страх. Хочу ответить, но пересохшее горло не издает ни звука. Выхожу под дождь, запрокидываю голову, ловлю ртом холодные капли. Я здесь, в лодочном домике. Возвращаюсь, при свете лампы разглядываю труп Хелены. Под расстегнутым длинным плащом коричневый шерстяной костюм, жакет и юбка и белая блузка. На дне лодки валяется шляпа. Горло Хелены перерезано, кровь уже свернулась. По-моему, Хелену Харткаслу убили еще утром. У меня за спиной ахает Анна, увидев труп в лодке. «Это Хелена Харткасл. Откуда вы знали, что она здесь?» «Именно здесь была назначена встреча». Рана на горле не широкая, размером с лезвие копытного ножа. Того самого ножа, которым 19 лет назад убили Томаса Харткасла. В этом все и заключается. Каждая последующая смерть – отголосок самого первого убийства. Убийство, которого никто не слышал. Я устал сидеть на корточках, мышцы ноют. Встаю, разминаю ноги. «Это Майкл ее убил?» – спрашивает Анна, хватая меня за куртку. «Нет», – вздыхаю я. «Майклу было страшно. Он стал убийцей от отчаяния, а убийца Хелены действовал терпеливо и с наслаждением. Хелену заманили сюда и убили в дверях, чтобы она упала в лодку, и труп обнаружили бы не сразу. Убийца намеренно выбрал место в 20 шагах от места гибели Томаса Харткасла в годовщину его смерти. Вам это ни о чем не говорит?» Я представляю, как леди Харткасл падает, как трещат под ней доски. Убийца, пока еще неразличимый, накрывает тело ветхим одеялом и забредает в озеро. Кровь забрызгала убийцу. Я обвожу лампой помещение. Он отмылся в озере под прикрытием лодочного домика, а где-то рядом была спрятана чистая одежда. В углу домика валяется дорожная сумка. Открываю защелку, вижу залитые кровью скомканное женское платье. Одежда убийцы. Все это было задумано давным-давно для другой жертвы. «Кто это сделал, Айден?» – испуганно спрашивает Анна. Выхожу из лодочного домика, вглядываюсь в темноту, замечаю искру света на противоположном берегу озера. «Вы кого-то ждете?» Анна тоже глядит на приближающийся огонек. «Это убийца», – со странным спокойствием объявляю я. «Я попросил Каннингема распустить слух, что у нас свидание в лодочном домике». «Зачем?» – ужасается Анна. «Если вы знаете сообщника Майкла, назовите его имя чумному лекарю». «Не могу», – отвечаю я. «Это ему должны сказать вы». «Что?» – шипит она укоризненно, смотрит на меня. «Мы же договаривались, я помогаю вам остаться в живых, а вы находите убийцу Эвелины». «Чумной лекарь должен услышать имя убийцы от вас», – объясняю я, – «иначе вам отсюда не выбраться. Честное слово, у вас есть все необходимые сведения, вам осталось их только собрать воедино. Вот, возьмите». Я достаю из кармана сложенный листок. Она разворачивает записку, читает вслух. «Все они. И что это значит?» «Это ответ на вопрос, который по моей просьбе Каннингем задал миссис Драдж». «Какой вопрос?» «Кто еще из юных Харткаслов на самом деле отпрыск Чарли Карвера? Я хотел узнать, ради кого он пошел на виселицу. Но они же все умерли. Блуждающий огонек все приближается. Тот, кто несет лампу, не намерен скрываться. Прятаться больше незачем». «Кто вы?» Анна прикрывает глаза рукой, щурится, вглядываясь во тьму. «Вот именно. Кто я?» – произносит Мадлен Обер, опуская лампу и целясь в нас из револьвера. Она сменила платье горничной на брюки, свободную льняную рубашку и бежевый кардиган, наброшенный на плечи. Мокрые темные волосы обрамляют густо припудренное лицо во спинах. Сбросив маску услужливости, она становится похожа на мать. Тот же разрез глаз, те же веснушки на бледной коже. Надеюсь, Анна это тоже замечает. Анна переводит недоуменный взгляд с меня на Мадлен, испуганно просит. «Хайден, помогите мне». «Нет, вы должны догадаться самостоятельно». Я сжимаю ее холодные пальцы. Все части головоломки перед вами. Кто мог убить леди Харткасл тем же способом, каким 19 лет назад был убит Томас Харткасл? Почему, когда я спас Эвелину, она сказала «Я не...» и Миллисент убили? Как у нее оказался перстень, который она отдала Фелисити Мэддокс? Из-за чего убили Миллисент Дарби? Зачем Грегори Голду заказали новые фамильные портреты, когда весь особняк пришел в запустение? Кого Хелена Харткасл и Чарли Карвер пытались выгородить своей ложью? На Анну снисходит озарение. Она широко раскрывает глаза, перечитывает записку, смотрит на Мадлен и произносит сначала шепотом, а потом громче. «Эвелина Харткасл. Вы, Эвелина Харткасл?»